И вот в это-то время Азеф, роль которого в боевой организации Бурцеву была известна, считает возможным не считаться с самыми элементарными требованиями конспирации. Это сразу же навлекло на себя подозрение Бурцева, который в это время уже искал таинственного предателя. Но вначале он не заподозрил самого Азефа. Как и другие, он вначале не мог допустить мысли о том, что всей террористической работой партии руководит агент полиции, и думал, что предателем является кто-то из людей, близких Азефу, который пользуется последним как ширмой и для этой цели отводит от Азефа удары полиции. Под влиянием этой догадки Бурцев стал перебирать в уме все, что ему было известно об Азефе и его ближайших друзьях. Кто из них может быть тем таинственным Раскиным, про которого ему рассказывал Бакай? И как-то неожиданно для самого себя, рассказывает Бурцев в своих воспоминаниях, я задал себе вопрос, да не он ли сам этот Раскин? Мысль эта казалась чудовищной, но отделаться от нее Бурцев уже не смог. Она, как навязчивая идея, всюду преследовала меня. Почти невольно он начал под соответствующим углом пересматривать все, что ему было известно об Азефе и о боевой организации, и нередко я должен был признаваться самому себе, что чем больше я отмахивался от обвинения Азефа, тем оно делалось для меня все более и более вероятным. Так появился человек, который первым в революционном лагере поверил в предательство Азефа и начал борьбу в целях разоблачения последнего. Для Азефа это было началом конца. О подозрениях Бурцева Азеф узнал довольно скоро и при помощи Герасимова старался лишить его источников информации о секретах полицейского мира. Но в то же время он использовал эти подозрения и для другой цели. Можно считать бесспорным, что именно с этого времени, вскоре после провала отряда Никитенко, Азеф перестает быть полностью откровенным с Герасимовым и начинает многое скрывать от него, даже из того, что непосредственно относится к боевой деятельности партии. На вопросы Герасимова он все чаще и чаще отговаривается незнанием и решительно отказывается наводить справки, ссылаясь на то, что под влиянием компании Бурцева многие стали относиться к нему с подозрением, и его расспросы неизбежно поведут к полному провалу. Для Герасимова этот последний довод был вполне убедителен. История с кампанией против Столыпина и дело с заговором на царя с такой убедительностью показали, какие особо важные услуги полицейскому розыску может приносить Азеф, что значение последнего в глазах Герасимова поднялось на огромную высоту. Задача бережения Азефа стала в его глазах одной из главнейших задач охранной политики, и он ни в коем случае не был склонен толкать Азефа на рискованные шаги, а скорее был даже готов давать ему советы не размениваться на мелочи и беречь себя для особо важных дел, для предупреждения террористических актов центрального значения. Тем более, что возможность возникновения таких особо важных дел с каждым днем становилась все более и более вероятной. Основное свое внимание в области партийной работы после возвращения в Россию в феврале 1907 года Азеф сосредоточил на общеорганизационных делах. Руководил издательской деятельностью –